Слово четвертое. Но и очистившись от грехов, мы должны иметь эти самые грехи перед своими глазами. И если Бог по своему милосердию простит тебе грех, ты, имей его перед глазами, ради безопасности своей души, потому что память о прежних грехах предохраняет от будущих, и кто сокрушается о прежних, тот остерегается от их повторения. Потому-то и Давид говорит: «Грех мой всегда предо мною», чтобы, имея перед глазами прежние грехи, не впасть в будущее. А то, что Бог требует от нас такого памятования, послушай, как сам Он говорит: «Я сам изглаживаю преступления твои, и грехов твоих не помяну. Припомни мне, станем судиться, — говорит Господь, — говори ты, чтоб оправдаться». Бог не требует для покаяния продолжительного срока. Сказал: «Твой грех и оправдан». Покаялся и помилован. Не время оправдывает, а усердие кающегося уничтожает грех. Может случиться, что и трудившийся много времени не достигнет спасения, и в короткое время искренне покаявшийся освободится от греха. Блаженный Самуил употребил много времени на молитву о Сауле и много ночей провел без сна, молясь о спасении согрешившего. Но Бог, невзирая на время, потому что с молитвой пророка не соединилось покаяние согрешившего, говорит своему пророку: «Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг?» Слово «доколе» означает продолжительность молитвы и настойчивость молившегося. И Бог пренебрег продолжительностью молитвы пророка, потому что с ходатайством праведника не соединилось покаяние царя. Напротив, блаженному Давиду, который, получив от святого пророка Нафана обличение греха, тотчас же вслед за угрозой обнаружил искреннее обращение и сказал: «Согрешил я перед Господом». Одно это слово, в одно мгновение произнесенное от чистого сердца, тотчас же, лишь только он покаялся, принесло всецелое спасение, потому что за этим словом последовало немедленное исправление. Поэтому Нафан говорит ему: «Господь снял с тебя грех твой». Смотри же, как Бог медлителен на наказание и скор на спасение. И подумай прежде всего, сколько времени милосердный Бог отлагал обличение. Давид согрешил, жена понесла во чреве, и никакого обличения в грехе не последовало. Целитель греха посылается после того, как родился уже зачатый от греха младенец. Почему же Бог не тотчас же привел к исправлению согрешившего? Потому что знал он, что во влечении грехом душа грешников слепотствует, что уши, погруженные вглубь греха, глухи. Поэтому он и медлит оказанием помощи душе, в которой пылает страсть, и спустя так много времени дает обличение, и в одно мгновение совершается и покаяние, и прощение. «И Господь снял с тебя грех твой». О, домостроительство Божие, приводящее ко спасению угрозы! Видишь, как скор Бог на спасение! Точно так же поступает Он и с другими людьми, медленно погибель и ускоряя на спасение. У нас, у людей, употреблю такое сравнение, здание строится много времени, и простой дом мы строим немало времени. Чтобы построить, требуется таким образом много времени, а чтобы разрушить — немного. А у Бога наоборот. Когда Он устрояет, то строит скоро, а когда разрушает, то разрушает медленно. Скор Бог на устроение, медлен на разрушение, потому что Богу пристойно и то, и другое. В первом обнаруживается его могущество, во втором — благость. По преизбытку могущества он скор, по великой благости — медлен. Слова наши подтверждаются самым делом. В 6 дней Бог сотворил небо и землю, великие горы, равнины, скалы, долины, леса, травы, источники, реки, рай — все, словом, разнообразие, поражающее глаза наши. Это великое и широкое море, острова, приморские и внутренние страны. Весь этот видимый мир со всей его красотой Бог сотворил в 6 дней. И наполняющие этот мир разумные и неразумные существа, и весь видимый нами распорядок, он созидает в 6 дней. И этот Бог, столь скорый в создании вселенной, по своей благости оказался медлителен, когда захотел погубить один город. Он хочет разрушить Иерихон и говорит Израилю: «Обходите его 7 дней, и в 7-й день падет стена». Ты созидаешь весь мир в 6 дней, и один ли город разрушаешь в 7 дней? Что же препятствует твоему могуществу? Почему не вдруг разрушаешь его? Не тебе ли, восклицает пророк, о, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящего огня. Не повествуя ли о делах твоей силы, говорит Давид, посему же не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Ты можешь переставлять горы, ввергать их в море, а не хочешь враз разрушить одного непокорного города и назначаешь 7 дней на его разорение. Почему? Не потому, говорит, что могущество бессильно, а потому, что милосердие долготерпеливо. Дарую 7 дней, как 3 дня Ниневии. Может статься, что город примет проповедь покаяния и спасется. Но кто будет проповедовать им покаяние? Враги облегали город, вождь окружал стены. Велик страх в городе, велико смятение. Какой же путь покаяния открыл ты им? Послал ли ты пророка? Прислал ли благовестника? Был ли кто-нибудь у них, кто внушил бы им полезное? Да, говорит, у них был такой учитель покаяния, та дивная Раав, которую спас я покаянием. Она была из одного и того же рода, но так как она не была одинаковых с ними мыслей, то, не приобщившись к их неверию, она не приобщилась и греху их.